«Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Я не знаю, стоит ли напоминать содержание. Ну, чего смеяться? Я думаю, что давно читали все-таки. Не надо, да? Все помнят. Товарищи, вы чего на меня как-то так... Я не могу понять. Я задаю вопрос, вы не хотите со мной разговаривать, что ли? Или у вас не принято? У вас принято в институте, чтобы один говорил, а остальные молчат. Я действительно, я спрашиваю, читали или нет? И все молчат. Смотрели, да? По телевизору смотрели. Хорошо, значит, содержание знаете. Все. Роли у нас распределились довольно любопытно. Роль сказочника в «Бенефисе» играет Николай Озеров. Ну, чего удивляется? Действительно, значит, действие происходит в Италии. Он оттуда ведет репортаж и говорит о том, что он рассказывал сказки со многих стадионов мира. Значит, если вы помните, «Золотой ключик» начинается со встречи Джузеппе и папы Карло. Так начинается и наш «Бенефис» — Джузеппе и папа Карло. За Джузеппе выступает Виктор Ильченко, за папу Карло — Роман Карцев. Послушайте, папа Карцев, у меня к вам срочная работа. Что случилось? Я слушаю. К завтрашнему утру вы должны сделать ребенка. Но вы комик. А вы хитрец. Как же к утру сделаю ребенка, когда у меня нет жены? Вам не нужна жена. Я вам даю полено. Вот тут я не пойму. Когда жена полено, это еще туда-сюда. Но когда полено жена, это уже ни туда, ни сюда. Вы мне перестаньте здесь крутить туда-сюда. Вы настоящий шарманщик. А вы шаромыжник. Я не шаромыжник, я кассир. Это одно и то же. Во всяком случае у нас, в Италии. Ага! Значит, вы меня оскорбляете. А вы знаете, кто я? Понятия не имею. Я с первого раз вижу. Да я честный кассир Джузеппе Сидорини. Вы не кассир, убийца, убийца, убийца. Почему? Потому что вы не хотите сами сделать ребенка. А чем я его буду делать? У меня даже нет рубанка. Не морочи мне голову. Вам нужен ребенок или рубанок? Мне нужно, чтобы вы к утру сделали ребенка. Я сейчас не могу. Почему? Что, вы не понимаете? Нет. У меня рабочий день кончился. Какое мне дело? Идите делать его ночью. Ночью надо спать. Вот все будут спать, а вы будете работать. Тогда давайте полено и вообще ухожу. Куда? В отпуск. Вы уже отгуляли этот отпуск, а я в другой ухожу. В декретный. Я сегодня буду вам показывать только, естественно, разговорные фрагменты, потому что музыкальные фрагменты, во-первых, еще не готовы. Роль Буратино играет Лев Лещенко. После этого... Значит, у нас в «Бенефисе» появляется следующее действующее лицо — крыса Шушера. Но вы помните, что крыса там, значит, хотела перегрызть глотку Буратино, за это папа Карло в нее башмаком бросил. Помните, да? За это, значит, после этого, когда Озеров об этом напоминает, знакомый дикторский голос из Лужников, женщина, которая объявляет о всех изменениях, говорит о том, что за удар соперника башмаком на 2 минуты удаляется папа Карло, и за умышленный укус противника зубами крыса Шушера удаляется до конца встречи. Но Озеров комментирует события, говорит о том, что это справедливое наказание, такие крысы нам не нужны. Даже если за эту крысу выступает популярный французский комик Луи де Фюнес. И в образе крысы Шушера на сцене появляется Луи де Фюнес. Я не знаю, как вам, а мне эта крысиная жизнь, вот, не могу больше, не могу. Подумаешь, что с того, что я живу рядом с волшебной дверью. Лучше бы я жила рядом с гастрономом. Подумаешь, считается, я живу в норе. Я не живу, я в ней мучаюсь. 4 квадратных сантиметра в антисанитарных условиях. Газа нет, воды нет, вместо туалета мышеловка. И все. все время подсыпают крысиный яд. Это же есть невозможно. Вы когда-нибудь пробовали? А? Пробовали? Нет? Чудовищная мерзость. Как вам объяснить, что это? Ну, вы когда-нибудь ели эти консервы «Завтрак туриста»? Так вот, крысиный яд еще хуже. Ну, уже, казалось бы, никого не трогаю. Так нет, все равно этот Буратино, эта насадстая табуретка залезла ко мне носом в норку. Я уже не говорю о том, что я была не одета. Ну вообще, что это за мода иметь такой длинный нос? И когда я хотел этот нос немножко укоротить, папа Карло прямо башмаком бросил меня и попал вот сюда. Вот видите, вот. Теперь у меня сотрясение мозга. Хорошо, что это был итальянский башмак. А если бы это был башмак фирмы «Скороход»? Конец! Все! Больше мне этой жизни нужна, я исчезаю, не будь я крыса Шушера, только шу-шу-шу-шу-шу, тихо, пол. Ну, естественно, как и в хоккейных матчах, так и в бенефисах телевизионных наступают антракты, перерывы. И в первом антракте нашего бенефиса выступает случайно присутствующий в Италии поэт Роберт Рождественский. Он делится своими мыслями по поводу происходящего. Это было... Было в Италии, там, где жаркое небо синее, жил простой деревянный малый по фамилии Буратини. Сиротою рос Буратино. Трудно жить пацану в Италии, если сделан ты из осины, а родители дуба дали. Он скитался вечно голодный, а работы нигде не давали. Ну а если ты безработный, тоже можешь отбросить сандалии. Что в Италии нынче творится, это просто стыд и позор. Рядом с голодом сытые лица. Человек человеку, сеньор. А за бедных, больных и старых боль меня постоянно мучит. Не хочу за стихи гонораров. Дайте мне золотой ключик. Во втором периоде встречи, значит, после Карабаса-Барабаса, которого тренирует известный артист эстрады Игорь Дивов. Знаете такого кукольника, да? Вот. Озеров говорит о том, что если Карабасу-Барабасу можно посоветоваться со своим тренером, то Пьеро находится здесь без тренера, ему даже посоветоваться не с кем, и поэтому он своему тренеру вынужден звонить по телефону. Алло, это Люля? Люлек, это я. Я тебе из Италии звоню. Из сказки. Ну, потому что, Люлек, Италия — это сказка и где-то даже басня. Потому что товары здесь сказочные, а цены баснословные. Лилек, угадай, кто я сейчас? Ошибаюсь. Я сейчас трезвый. Нет, я уже не пан Зюзи, я сейчас этот, Пьеро. Что значит в каком смысле? Ну, Пьеро, что ты не понимаешь? Пьеро! Но то, что обычно вставляют в шляпу, только у меня еще в середине мягкий знак. Правильно, Люлек, Пьеро в фильме «Золотой ключик». Но ты что, ключик не читал? Ну, Люлек, это леденящая душу история, которая будет еще пострашнее, чем следствие ведут знахари. Там, значит, одному папе Карло надоело платить за бездетность. И он решил завести ребенка. Ему было все равно, какого, лишь бы не выдирали за бездетность. Потому что люлек в Италии за бездетность дерут еще больше, чем у нас за алименты. В общем, он достал себе мальчонку, такой хороший мальчик, деревянненький, полированный на ножках, такой длинноносенький. В общем, так внешне симпатичный. Так он на Хельгу похож. Только голова, как у пана-спортсмена. Тоже деревянная. В общем, когда мальчик вырос, оказалось, что он в одном месте бракованный. Ну, где, не будем уточнять. В общем, ну, он не то он на пятидневке воспитывался, не то его сделали в конце месяца. В общем, он связался со всякой шушерой. И докатился до Карабаса-Барабаса, у того зверюги разговор короткий. Он сразу хотел Буратино бросить в эту, где припекает сильно и где грязно. Нет, люлек, не в Сочи, в печку. Не, это не одно и то же, в печке жарко, но народу поменьше. В общем, я как Пьеро сразу решил от Карабаса-Барабаса бежать, со мной рванули еще два человека, собака Артемон и красавица Мальвина. Клянусь, люлек, у меня с ней ничего не было. Меня к ней собака близко не подпускает. В общем, съемки идут на итальянском языке. Но я уже немножко шпрехаю. Мне вчера мужик в автобусе на ногу наступил. Так я ему на итальянском языке, знаешь, как вставил. Я говорю, сеньор, я говорю, вы что, озверели? Не, это не грубость, это фамилия итальянская. Озверели. Он меня понял, потому что этот озверелли оказался нашим туристом. Все, люлек, больше говорить не могу, опять этот турист идет. Интересно, на что-нибудь сейчас опять наступит. Все, прощаюсь, аривидерчи, люля. Значит, во втором антракте выступает народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Карабас-барабас, Доримар, страна дураков. Как радостно сознавать, что все это мечта, фантазия, вымысел писателя. Конечно, никакой страны дураков нет, не было и быть не может. Но вот чрезвычайные и полномочные ослы из этой страны кое-где еще встречаются. И мы этого не скрываем. Мы с дураками боремся. Мы ведь как говорим, нашему институту дураки не требуются. На нашем заводе дуракам не место. Значит, что получается? На нашем заводе им не место. А где им место? На другом заводе. А там от своих дураков не знают, как избавиться. То, что они никому не нужны, понятно любому дураку. Но куда их девать? Где найти место, скажем, вот для такого придурка? Ну, было. Вкалывал я в одном ящике. Монтером. В смысле электро. Понимаешь, а? Ну, было. Дал не то напряжение. Но я же дал. Я же ничего не взял. Ну, немножко напряжение завысил. Но я ж план перевыполнял. У меня ж по плану 220 вольт, а я дал 500. Кто-нибудь спасибо сказал? Дождешься, бегут и кричат, ты что, дурак? Ты что с нашим ящиком сделал? Пол ящика осталось без крыши, пол ящика без премии. Иди, говорит, отсюда, по собственному желанию. Ну и что, что же, я с голоду помер, что ли? Нет, что вы. Я себе такую работенку нашел, еще послаще, чем в ящике. На кондитерской фабрике. Меня на торты поставили. Крем давить. Знаешь, я на тортах сказка, надпись делал. Возможно, я не писатель, возможно. Но я же писал то, что думал. За что же меня оскорблять? Мастер бьет сам не свой, кричит нечеловеческим голосом. Ты что, дурак? Тебя этому в школе учили? Ты что, не знаешь, что сказка через «З» пишется? Я ему показал, какой я дурак. Я на остальных тортах такое написал, что ни в сказке сказать, ни вслух произнесть. А ежели произнесть, можно на 15 суток сесть. Ой, ну и что, ну выгнали меня по собственному желанию. Ну и что? Что, я себе работу не нашел, что ли? Я себе такое местечко подыскал. Я же себя сразу человеком почувствовал. В зоопарке. Ну, в зоопарке тоже было. Забыл запереть клетку у льва. Ну, вырвался лев. Стал приставать к одной женщине. А я при чем? Это что, я приставал, что ли? Меня там вообще не было. Я в это время в бассейне плавал у бегемота. А то, что он вырвался, так он же хищник. А то, что он за ней погнался, может, она сама виновата? Зачем она пальто из антилопы одела? Одела бы, как все нормальные люди, телогрейку. Льва бы Кондратий схватил. Они говорят, ты что, дурак, на тебе характеристику, и иди отсюда. И пойду. Пойду, у меня ж в характеристике не написано, что я дурак. У меня ж написано, морально устойчив. Так что вы за меня не волнуйтесь. Без работы я никогда не буду. У нас народ говорит, работа дураков. Вот я и думаю, может взять этих дураков в одну кучу и отправить в какое-нибудь глухое, безлюдное место, чтобы не мешали они нам ковать золотые ключи счастья, которыми открывается волшебная дверь в будущее. Еще одно объявление делает Озеров, говорящее о том, что когда Карабасу-Барабасу становится трудно, когда он в численном меньшинстве, на помощь сразу приходят два защитника, два матерых разбойника, Драчина и Грубияна, Лиса Алиса и кот Базилио. Алиса Маврикина! Ты-то, головушка! Ты знаешь, что сейчас сюда и Дуратино придет? Ой, прелестно, погоди радоваться. Ты знаешь, что он несет своему папе Карли? А? И эти несет. Тети Мити. Что-что? Ну, эти, которые маленькие, кругленькие, которые звенять. Будильники. Холодильники. Ну, это не все, то, что людям обычно за работу дают. Грамоты? Какие грамоты? То, что людям больше всего не хватает. Мозгов? Правильно догадался, деньги он несет, деньги. Ой, великолепно. Я предлагаю их у него немедленно конфисковать. Чего сделать? Конфисковать. Это что такое конфисковать? С Т стырить, что ли? Ну, что-то типа этого. Это сама собой, знаешь как? Мы у него в долг попросим. А чем мы будем отдавать? Ненормально. Ты знаешь, почему называется долг? Там ж не отдают очень долго. Ну, как долго? Вообще никак не отдают. О, это мне нравится. А как же мы у него попросим? Очень просто. Я подойду и попрошу, а ты его этим взять по башке ударишь. Почему я? Давайте лучше я попрошу. Тогда он тебя ударит. Нет, это мне не нравится. Давайте его возьмем на жалость. Скажем, что у нас с вами нет ни гроша. А мы с вами возвращаемся из тюрьмы. Страх-то какой! Куда же это мы с тобой из тюрьмы возвращаемся? В другую тюрьму. Типун тебе на язык. Я знаю, как мы деньги отберем. Мы ему предложим сыграть с нами в спортлото 2. А что, какая-нибудь разница есть между спортлото 1 и спортлото 2? Мавлин, хоть ты и лиса, но мозги у тебя куриные. Спортлото 1 в среду, а спортлото 2 в субботу. А когда же деньги? После дождичка в четверг. Ой, браво, браво! Вы знаете, наконец тогда мы будем с деньгами, а Дуратино станет вот таким спортлото. Значит, ну я попытаюсь просто рассказать вам. В общем, особенно ничего даже не играю. Значит, кончает этот бенефис из действующих лиц черепаха Тортилла, если вы помните, у которой находится золотой ключик. Роль черепахи Тортиллы играет артист театра и кино Владимир Высоцкий. Я в болоте живу, ем сплошную траву, я под панцирем прячусь от страха. Вот уже 300 лет счастья в жизни мне нет. Я озлобленная черепаха. Ненавижу людей. Люди хуже зверей. Презираю жестокость с пеленок. Не забуду я ей, как из мамы моей понаделали гады гребенок. Помню, мама пела мне такая ласковая. Черепашка моя, скалолазка моя, засосала меня. Я живу, все кляня, просто белого света не вижу. Я не вижу семью, я в болоте гнию, а жена загнивает в Париже. Ищут пусть под водой, люди ключ золотой, баламутят болотную тину, но плюю я на вас, Карабас-Барабас, ключ отдам одному Буратино. Я хочу напомнить вам один старый анекдот, который звучит так. Ночью в дом, где уже все спят, тихо стучат и спрашивают: хозяева, вам дрова не нужны? Хозяева отвечают: нет, не нужны. На следующее утро хозяева просыпаются, во дворе дров нет. Это было, когда, не помню. Важно только, что это было. Что же это, если не подлость, не отрыжка старого быта? Душу гнев раздирает в клочья. Это все же уметь надо. Унесли со двора ночью. Увели у меня гады. Не нужны, мол, басят, хрипло. Я с просонок сказал, дудки, а хозяйка и вовсе дрыхла. Что ты с бабы возьмешь, дура? Во вселенной шарик наш вертит. Он с орбиты своей не слазит. Неужели в 30 веке тоже будут дрова лямзить? Я от мысли такой горблюсь. Но не лей же с утра петлю. Я поэт, человек гордый. Напишу-ка еще песню. Я, товарищи, представляться не буду. Меня и так каждое домашнее животное знает. Я, товарищи, ознакомился с этой, позволение сказать, шуткой. Могу сказать одно. Несерьезно. Я понимаю, что ваша шутка носит чисто сатиристический характер. Но я сейчас работаю в ЖЭКе, и за весь ЖЭК могу сказать, что нашему ЖЭКу такой характер не нужен. Начинается у вас с того, что ночью куда-то стучат. Ночью, товарищи, нехорошо. Пошло. Стучать надо утром. Часов в 8. Сразу после пионерской зорьки. Постучали и спросили. У вас за квартиру оплачено? Они говорят, нет. Не успевают они спуститься вниз, как при входе огромный плакат с моими стихами всей Шекспира. Кто за квартиру не платит, того кондрашка хватит. Вот теперь смешно. Коротко. И сатира. А за вашу эту шутку с дровами лично я никакой ответственности не несу. Все. Послушайте, Кольцов, вы, конечно, не стучали в окно, да? Да. А? А? Что? Что? Ага! Значит, вы не стучали в окно. Вот это я не пойму. Если я стучал, вы открываете. Если вы стучали, меня нет дома. Позвольте, вы о чем? Вы о чем? О чем? Угрый хитрец. Ой, вы комик. О чем? Если не знали, не спрашивали, начинали этот разговор по существу. Позвольте, вы же спросили, вам дрова не нужны. Я когда спросил, до того, как кроме что были, понимаете? Как это, до того. Хей, жулик, хорошо. Что хорошо? И вам, Семен, зачем колоть, зачем пилить? Если кому-то нечего делать, пусть пилит. После того, как найдет. Но я был о вас лучше мнения. Обо мне? Да о вас. Кто о вас? Да о вас. Я не о вас. Я Сидоров кассир. Вы не кассир Сидоров. Вы не Сидоров кассир. Вы убийца. А вы грузин. С травами. А вы тупой. Без дров. Я без дров. Да, блин, по-моему. Что к четвертому домовому на месте? К пятому. Ну, к четвертому будет. Договорились. Вот я им принесу эти дрова. Они мне не нужны, только... Монолог домашнего кота. Позвольте представиться. Некто Сиамский. Работаю котом в одной очень интеллигентной семье. Хозяин – научный работник. Хозяйка – научная домработница. Я существо вполне интеллигентное, поскольку смотрю телевизор, сплю на рояле, читаю художественную литературу. У меня есть свой любимый литературный герой. Князь Мышкин. Так что, как видите, я существо вполне интеллигентное и не понимаю, почему люди считают котов аморальными. Люди даже придумали какое-то странное выражение. Гуляет как кот. Я, например, 11 месяцев ловлю мышей. И только месяц в году я позволяю себе расслабиться. Но вы знаете, этот месяц – март. Когда вы празднуете Международный женский день. Мне тоже хочется сделать кошке что-нибудь приятное. Но хозяин у меня 11 месяцев вообще мышей не ловит. А месяц его ловит жена. И не может поймать. Конечно, я не святой. И тоже могу иногда залезть на крышу. Но я же не позволяю себе в отсутствие хозяйки привести в дом постороннюю кошку. А что делает хозяин, когда хозяйки нет дома? Он из нашей квартиры делает форменный чердак. Такие оргии, такие анекдоты, что шерсть дыбом встает. Чем это приносит мне боль не только моральную, но и физическую. Вы думаете, приятно, когда утром на тебя встают голыми ногами, думая, что ты коврик? Я повторяю, я не святой, но вы не забывайте, я ведь ни с кем официально не зарегистрирован. Но уж если ты женился, ты хотя бы научись врать как следует. Ведь он же врет ей, бог знает что. То у него научная конференция в 3 часа ночи, то у него отчет на перевыборные в 5 утра. А недавно принес просто неприличное слово. Симпозиум. Причем в другом городе. Уехал на этот симпозиум в люксе, а вернулся в гипсе. С переломанной ногой. Как вы думаете, что он сказал своей жене? Он сказал, я ставил эксперимент в одном учреждении, очень закрытым, на крючок. В это время какой-то оппонент ворвался без стука и до такой степени был не согласен с моими опытами, что мне пришлось спрыгать с балкона. Но это же бред! А она поверила. И это тем более странно, что до сих пор ей этот оппонент звонит и обещает сломать хозяину вторую ногу. И правильно, я бы еще ему хребет сломал. Вы скажете, что это жестоко. Да, это негуманно. А люди поступают с нами, котами, чтобы мы не гуляли. Гуманно? Вы знаете, о чем я говорю. Этот метод имеет свое название. Метод хирургического вмешательства в личную жизнь. Вы меня извините, а что жены этого метода не знают? Чего же они в месткоме пишут? Разве в месткоме уже делают эти операции? Так что уж давайте договоримся. Я категорически возражаю против выражения «гуляет как кот». Если уже кот действительно гуляет, честнее про него говорить «гуляет как человек». К сегодняшнему вечеру имеет. Здравствуйте! Вы меня узнали? Кто сказал, попка дурак? Нет, я не дурак. Я кретин. Я полный идиот. Знаете почему? Потому что разговаривать умею. Рыбу кто-нибудь называет дурой? Нет, потому что всегда молчит. Ее ловят, она молчит. Ее жарят, она молчит. Ей рыбный день сделали, она молчит. А я всегда болтаю. И всегда не то, что нужно. Режу правду матку, когда меня никто не просит. 300 лет на свете живу, нигде больше 2 недель не задерживаюсь. Сколько хозяев сменил, пересчитать невозможно. Помню, жил в одной семье, обстановка царская. Обои финские, мебель арабская, а от хрусталя звон, как в церкви. Кормили 5 раз в день миндалем в шоколаде. Казалось бы, чего еще сиди и молчи. Нет, не удержался. Пришла к ним в гости пара, профессор с женой, чаровательные люди, просто чаровательные. Таких за стол усадили, а у меня миндаль в горле застрял. Как зару, вы чего пришли? Вас сейчас охмурять будут, чтоб дочку свою мордастую в институт устроить. Ой, что тут поднялось. Хозяйка кричит, не верьте, он провокатор. Гости пальто в охапку бежать, а хозяин ко мне и кричит, петух ты крашеный. Если бы ты, говорит, 200 рублей не стоил, я бы себе суп сварил. Но 200 я продал за 300. И в приличную семью отец врач, мать учительница, сын оболтус. 15 лет парню полный обалдуй. А мне что? Это же не мой сын, нет? 3 дня молчал, на 4-й пасть раскрыл. Говорю, папаша! Папаша! Вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит. Курит. О, он говорит, что так часто? Я говорю, нет, только когда выпьет. Мамаша говорит, он еще и пьет? Я говорю, когда в карты много проигрывает. Но тут они забыли, что они интеллигентные люди, сняли ремень, всыпали ему по 1-е число. 28-го начали, 1-го кончили. А 2-го утром он меня в охапку на птичий рынок и продал какому-то забулдыге. За червонец. Забулдыга обрадовался. Говорит, скажу жене, что застольник купил, остальные пропью. Рано обрадовался. Я его жене все раньше успел рассказать. Так что там я тоже долго не задержался. Нигде долго не задерживаюсь. Еще бы. Кому же охота про себя правду знать? Еще за это 300 рублей платить. Уже слух пошел, что я несчастье в дом приношу. Меня уже за даром никто брать не хочет. Вон последний хозяин со мной мыкался, сдал сюда. Теперь уже сижу в зоопарке. Чтоб ничего не видел, ничего не слышал, чтоб про людей ничего сказать не мог. А я и здесь молчать не буду. Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мясо. Пока не поздно, спасайте хищника. Если спросят, откуда знаете, на меня валите. Мне терять нечего, я уже ничего не боюсь, потому что я папка дурак, папка кретин, папка полный идиот. Дорогие мои, любимые, вы все знаете. Все вы знаете, вы мне подскажите тогда. И этот зажги тоже плохо видно. Зажигай, милый, зажигай, не жалей света. Зажигай. Вот так. Вы все знаете, вы мне подскажите, где. Где я могу найти этот радионяня? Этот замечательный женщина с мужским голосом. Ты знаешь, я не знаю, хочется что, руку пожимать. Фрукты угостить от души, от всего сердца, потому что сколько лет я для своих детей няни искал, чтобы культурный был, воспитанный, чтобы не воровал очень много. И теперь этот няня пришел в каждый дом, где есть радость, замечательный, изумительный, волшебный, даже слова... Обалденный, ты понимаешь, этот няня, он же не просто русский язык учит. Нет, он сама жизнь. Сама жизнь учит. Помнишь, у него есть, это называется веселый урок, это склонение числительных, да? Ну, скажи, полтора-полторы, помнишь, нет? Склонение называется. Идешь по улице, лежит кто что, полторы трубы. Идешь обратно, нет кого чего, полторы трубы, а? Геннадий Валерьевич, как точно, да? Да чего правильно, у нас чего не положишь. Идешь обратно, уже нет. И что, хорошо, дальше уже склонять не нужно. Дальше только искать нужно. Я вам больше скажу. Я вот весь этот передача наизусть знаю, потому что Он жизнь учит. У нас много разных есть передач, которые учат. И так учат, но не получается, как радио няня. Не, вот хотя бы какой вот, к примеру, что тебе сказать. Да, по телевизору тоже. Для детишки только идет по воскресеньям утром, как называется это. Не будете, будильник об стенку вообще надо дать. Сейчас. Как называете это? Длинный название звук из отдельной состоит этот. Йокалеменейка и что-то. А, да, вроде этот Калеменейка тоже учит. Но не как радио няня. Радио няня всем дает образование. Жена у меня, что тебе сказать? Так, вроде бы культурный человек, вроде бы, да? Работает научно-исследовательский институт официанткой. Не слушает радио няня, все, я не знаю, какой-то серий женщины. Я ей говорю, ты культурный человек, ты пришел на звание обед, и перед тобой три вилки. Три. Большой, средний, маленький. Какое, говорю, из этих три вилки? Будешь открывать бутылка с нарзаном. Она говорит, маленький, эх ты. А радио няня учит, большой для мяса, средний для рыбы, а маленький, ну, для фруктов. Вот так вот. А бутылки надо открывать, как делают культурные люди, эти наши московские гости об край стола. Ну, не знают. Как много есть людей, которые ничего не знают, потому что эта передача никогда не слышали. В прошлом году я первый раз был в Москве. Ну, что сказать? Я думал, в Москве все уже такие культурные. Вообще, ну, столица все-таки, да, куда. Тоже не все. Утром в гостинице захожу в буфет. Я в гостинице жил, номер у меня вот такой люкс был. Что ты смеешься? Думаешь, на вокзале что ночевал, да? Ты когда-нибудь видела, чтобы грузин на вокзале ночевал? Что ты? Нет, в гостинице, буфет завтракать. Прихожу, буфетчица спрашивает, что будете кушать? Я ей говорю, вороны и яйца. Она говорит, слушай, ничего ты некогда, что будешь кушать? Как не жду, я же тебе русским языком сказал. Вороны и яйца. Она говорит, что я тебе, ворона? Я говорю, ты, дорогая, не ворона. Только каркаешь много. Ты лучше сделай мне вороны и яйца. Она говорит, уходи, хулиган. Уже я хулиган, хорошо, говорю, зови директор. Директор приходит, в чем дело, что вы хотите? Я хочу вороны и яйца. Теперь он говорит, вы что? С ума взбесились. Мало кто у нас тут чего попросит. Я говорю, что я у тебя звезды с неба прошу? Или летающая тарелька? Или как твой бурда называется? Растворимая кофе? Я у тебя прошу обыкновенные вороньи яйца. Он говорит, нет у нас вороньи яйца. Я говорю, как нет? Номеров в гостинице нет, занавески, ну, вороньи и яйца. Он говорит, ну нет, нет вороньи, не завезли, понимаешь? Есть только куриные. А я тебя что прошу? Куриные, вороньи и яйца. Он говорит, что я тебе, Мичурин? Курицу с вороной скрещивать. Я говорю, не надо скрещивать. Сделай просто вороньи. Он говорит, мама, меня сейчас удар хватит. Упрямый человек, чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты взял два яйца куриных. Положил кастрюлка, да, кастрюлка. Кумекаешь, нет? Вскипятил, и тогда сырые яйца будут вороньи. Теперь, говорю, дотумкал. И тоже, да? Били сырые, стали вороньи. Я вам клянусь, я два часа ждал, пока поел обыкновенные вороньи яйца, а буфетчица мне говорит, ходят всякие, сами не знают, чего хотят. Мы знаем. Мы с вами вообще все знаем. А тебе? Это я ей сказал. Радио няня надо слушать. Тогда тоже будет знать, что каждый народ имеет свой язык, свой обычай. Ну, подумаешь, у меня в языке я твердый, у нее мягкий. Зато у меня сулугуни мягкий. У нее такой сил, человеку голову пробить можно. Дорогие мои, любимые, я вообще все это дело как... Я не знаю, может, что неправильно. Неважно, неважно, на какой язык человек говорит и какой он акцент делает. Важно, чтобы один человек хотел понять другой человек. А то у нас все на один язык говорят, а когда нужно понять друг друга, так все. Вот когда все люди, все захотят понять друг друга, вот и все. Вот тогда геноцвали будет, как у радио няни в этой песенке поется, чтобы всем ребятам и всем трудолятам, я понятия не имею, кто это такие, жилось веселее. Вот считается, что мы с мамой. Ты чего над моей мамой смеешься? Считается, что мы с мамой живем в отдельной квартире. Но это только так считается. Кроме нас там еще многие живут. И все без прописки. Они к нам каждый вечер в гости приходят. От соседей по трубе. Рыжие такие. Все небритые, с усами. Они по-нашему тараканы называются. Что мы с мамой только не делали, ничего не помогало. Наоборот, их с каждым днем все больше и больше. А нас с мамой все меньше и меньше. А тут мне один официант посоветовал. Ты, говорит, пойди на санэпидемстанцию и дай на лапу. Я говорю, кому дать на лапу? Тараканам? Он говорит, если ты тараканам на лапу будешь давать, они к тебе со всего города сбегутся. Начальнику надо дать. Он тебе такое средство выдаст, от тебя не только тараканы, даже соседи уползут. Я говорю, а чего надо на эту лапу давать-то? Он говорит, чего-чего, бабки. Я говорю, у меня нет бабки. У меня один дедка остался. Он говорит, да нет, бабки это так деньги называются у культурных людей. Я говорю, а сколько же этих денег надо давать? Рубля 3? Он говорит, за трёшник они тебе еще клопов подпустят. Не меньше 25 рублей. 2 красненьких и 1 синенькую. Ну, чего делать? Взял эти бабки, пошел на эту санэпидемстанцию. Вхожу в кабинет. А там в кресле такой дядька сидит. Толстый, рыжий. А, тоже с усами. А я думаю, как бы ему понезаметнее эти бабки подсунуть. А он говорит, ну выкладывай, с чем пришел. Я говорю, как, прямо сразу выкладывать? Он говорит, а чего тянуть, видишь, очередь какая. Я говорю, что, все сразу выкладывают? Он говорит, конечно, кому же охота с тараканами жить? Я говорю, сейчас выложу. Они у меня в кармане с собой. Он говорит, стой, ты чего сюда тараканов притащил? Я говорю, нет, у меня там бабки. А он смеется, говорит, мы здесь бабок не выводим. Это тебе надо в собес идти. Я говорю, у меня другие бабки. 2 красненьких и 1 бабка синенькая. Он говорит, чего, совсем синенькая? Я говорю, совсем. Он говорит, от меня чего ты хочешь? Я говорю, чтобы меня и поскорее взяли. Он говорит, а зачем мне твоя синенькая бабка, когда я от своей не знаю, как избавиться? Я говорю, это другая бабка. Мне эту бабульку в получку дали. И кладу ему на стол 5 рублей. Он как заорет, это что такое? Я говорю, это деньги. Он говорит, я понимаю, что деньги. Я не понимаю, почему так мало. Я говорю, я сейчас еще дам. Он говорит, мне не надо ничего давать. Я взяток не беру. Вот если хочешь дезинфекцию без очереди, надо дать. Только не мне, а дяде Васе. Я говорю, а кто это дядя Вася? Он говорит, кто-кто? Я. Конечно, может, я неправильно сделал, что дал деньги. Но ведь я же не один такой. Другие что же дают? Ну, конечно, не все дают. Нельзя так на всех наговаривать. Но кто не дает, тот берет. И я вот, знаете, чего думаю? Может быть, они берут только потому, что мы даем. А если мы вдруг все договоримся и не будем давать? А? Чего вы на меня смотрите, как на чокнутого из кулинарного техникума? Давайте попробуем, а? Должно получиться. Даю вам честное кулинарное слово. Такая миниатюра, называется она «Клуб знакомств». Алло, алло, да-да-да, клуб знакомств имени Гоголя, да. С кем хотите связать жизнь? Фу, черт, Маш, ты что ли? Господи, я тебя не узнаю, я совсем с ума сошел. Да какие тут дела? Ты что, не знаешь, сколько я за этот квартал должен о невесте тебя женихать? Какой? Ты тут сумасшедший план спустили. Ну, они думают, что директор тут Господь Бог. Ну, причем дефицит же не дают, ни пьющих вообще не бывает. Откуда я знаю почему? База не присылает, наверное. Импорта никакого, понимаешь? Блондинов второй год не видим. Ну, нет товара, и все. Прислали партию лысых, хотя вторые роста. Кошмар какой-то. Товара нет, а план давай. Ну... Да, и говорят, не выполнишь план, голову снимем. Ладно, Маш, пока, пойду работать. Так, ну что, гражданочка, может, возьмете что-нибудь, а? Смотрите, какие красавцы, а? Что говорите, все мелкие, да? А это чем плохо? Мужчина, встаньте, пусть она на вас посмотрит, пусть. Ах, это вы уже стоите, да. Мелковатые, да. Ну, может быть, возьмете несколько на вес, а? Милая, отстаньте от меня, я не жених, я директор. Я женат, у меня Маша есть. Ну, товарищи мужчины, а? Ну, энергичнее выбирайте. Товарищи мужчины, выбираем энергичнее. Я понимаю, что разбегаются глаза. Вот у вас, товарищ, например, да? Ну, так, если честно. Разбегаются глазки, а? Вижу, что разбегаются. Ах, этого косой с детства, извините, ради бога. Так, слушаю вас, женщина. Кого это вы тут привели? Обратно сдаете? Извините, мы назад уже не берем. Нет, с таким трудом спихнули и назад, главное. Что значит бракованный? И не надо мне ничего на ушко говорить. А откуда мы знаем? Может, вы им пользовались, бракованный? А, ничего себе, как новенький. На нем лица нету. Ничего вам обменивать не будем. Не знаю, куда, как, хоть в комиссионный несите. Мое дело маленькое. С рук продавайте, меня не касается. Друзья, смелее, смелее. Чего тут думать? Чего тут думать? Это же не шахматы. А ну, кто верит в любовь с первого взгляда ко мне? Милые, не в том смысле ко мне. Я же вам сказал, что я директор. Ко мне в смысле в кружок, а? Вы верите в судьбу. Замечательно. Сейчас дверь откроется. Первый жених, кто войдет, ваш, да? Договорились? Дверь открывается. Вот наш дедуля, проходите. Да-да-да, это клуб знакомств имени Гоголя. Да, правильно. Вот сюда проходите. Нет, не туда, там стенной шкаф. Слепой еще, к черту, совсем ничего не видит. Что вы, дедушка, засмущались, а? Ну, на ушко скажите, скажите. Понимаю, пригласить хотите. А одну из них. А куда? В ресторан? Нет. Домой? А куда? В музей Бородинской панорамы? А вы там кто? Директор? А кто? Участник сражения? А мамонтом ледниковый период не вы устроили, нет? Ой, простите, дедушка, нервы сдаю, да. Пожалуйста, дедули выбирайте, пожалуйста. А, это? Нет? Это? Тоже? А какая? С какой витрины дать? Какую старушку с длинными волосами? Дедуля, это портрет Гоголя, милый. Но я вас спрашиваю, можно с таким товаром план сделать, а? Тихо, тихо, гражданочка, что вы видели? Тихо, куда я блондина спрятал? Под какой прилавок? Это подсобный рабочий, напился, вот и лежит. Все равно годится, правда? Нормально, сейчас поднимем, почистим. Гляньте, красавец какой. Федя, Федя, я тебя прошу, стой на ногах. Федя, Федя, стой. Ну что, тебе трудно на ней жениться, что ли? День женатый, день отгул. Понимаешь или нет? Ну давай, ну. Гражданочка, ну что же вы, забирайте, пока он стоит, а? Да, он рабочий, рабочий, да. А что колебаться? Инженера хотела. Зачем вам инженер нужен? Господи, еще справки придется собирать, чтобы его содержать можете. Зачем? Вон, берите этого, который уже есть. Берете, все, минутку. Вот, уже минуточку. Он один у нас не идет, нет. Он только в праздничном наборе вместе с дедушкой. Дедушка, иди сюда. Да, пожалуйста, это ваше дело. Подумать вы можете до завтра, но вы зря надеетесь, дед до завтра протянет, он крепкий, да. Так, граждане, кто кого выбрал, сейчас будем знакомить. Милый, вы кого выбрали? Я же сказал, что я директор. Отстаньте от меня, не приставайте. Граждане, смелее, стесняться не надо. Знакомим деликатно, как будто чисто случайно. Абсолютно. Вы, гражданочка, познакомьтесь на улице. Идите, идите. К вам подойдет 17-й квитанц. Идите, да. Женщина, вы кого выбрали? Этого? Так, товарищ, идите сюда. Женщина, да не волнуйтесь. Ну, все будет как будто случайно. Товарищ, здравствуйте. Кстати, вы не знакомы? Это моя давняя приятельница. Мы вместе с ней учились в школе. Случайно сюда зашла. Ее зовут... ее зовут... Квитанция... 82. И 83. Нет, она просто два места занимает, понимаете? Ну, одного стула мало, любит простор, понимаете, так... Не толстая, ничего она не толстая. Полноватая, да? Ну, вы приглядитесь, ну, посмотрите на нее со всех сторон. О, давайте вместе ее обойдем. Давайте сейчас мы ее обойдем вместе, да? Давай, пошли, да? Вот сейчас мы ее обходим слева. Обходим, обходим. Не устали, нет? Вот мы уже со спины, видите, как быстро, правда? Я говорю, еще до обеда круг сделаем. Ну, что вы? Ну, привал или дальше двинем, а? Хорошо, привал. Смотрите, какое красивое место у него здесь открывается. Гляньте, ну, видите, а? Ну что, дальше пошли? Пойдем, пойдем, браток, я тебя не оставлю. Пошли, пошли. Наши уже близко, а? Ну ладно, отдыхай, я вот с гражданином займусь. Товарищи, родники, милые, ну помогите, у меня аж план горит. Ну, сделайте ради меня, а? Боже, я схожу с ума, я не знаю, что делать. Ладно, вызываю огонь на себя, Маша поймет, она знает, что для меня работа, это все общественное, выше личного. Где вот это вот, где она, вот это, а? Где она? А, иди сюда, иди, милый, иди. Иди, господи. Кто ж тебя родил такой? Кто ж тебя с огорода отпустил? Без тебя ж там грачи все склюют. Иди сюда, идите все сюда, черт с вами. На всех женюсь, но план сделаю.